В письме, врученном кнехту, его от имени администрации кратко уведомляли, что ему предоставляется отпуск для отдыха и для беседы с начальством, и что его ждут в Вальдзале в ближайшее время. Завершение текущего курса игры для начинающих он может, если только настоятель категорически не возразит против этого, не ставить себе в обязанность. Прежний мастер музыки передает ему привет. При чтении этой строки Йозеф оторопел и задумался. Как через автора письма магистра игры мог быть передан этот привет, и без того не очень уместный в официальном послании? Наверное, состоялась какая-нибудь конференция главной администрации с участием и прежних мастеров. Что ж, до заседаний и намерений педагогического ведомства ему не было дела. Но его необыкновенно тронул этот привет. Он звучал как-то удивительно по-товарищески. Какому бы вопросу ни была посвящена та конференция, привет доказывал, что начальство говорило на ней и об Йозефе Кнехте. Предстоит ли ему что-то новое? Отзовут ли его? Будет ли это повышением или шагом назад? Но письмо сообщало только об отпуске. Да, отпуску этому он был искренне рад. Он готов был уехать хоть завтра, но ведь он должен был, по крайней мере, попрощаться со своими учениками и дать им какие-то указания. Антона очень огорчит его отъезд. И некоторых патеров он тоже обязан был посетить на прощание. Тут он подумал об Иакове и почти к своему удивлению почувствовал легкую боль, волнение, которое сказало ему, что к Мариафельсу он привязан больше, чем подозревал сам. Здесь ему недоставало многого, к чему он привык и чем дорожил, и в течение 2 лет расстояние и разлука делали Касталию все более прекрасной в его представлении. Но в эту минуту он ясно увидел, то, чем он обладал в лице отца Иакова, незаменимо. И этого ему будет в Касталии недоставать. И яснее, чем до сих пор, отдал он себе отчет в том, что он здесь испытал и чему научился. И радость охватила его при мысли о поездке в Вальдзель, о встречах, об игре в бисер, о каникулах. И радость эта была бы меньше без уверенности, что он вернется в Мариафельс. С внезапной решимостью отправившись к патеру, кнехт рассказал тому, что его отзывают в отпуск, и о том, как он сам удивился, обнаружив за своей радостью по поводу встречи с домом и радость по поводу предстоящего затем возвращения в Мариафельс. И что, поскольку эта вторая радость связана прежде всего с ним, многочтимым патером, он, Йозеф, набрался храбрости обратиться к нему с великой просьбой, чтобы тот по его кнехта возвращении немного поучил его хотя бы по часу или по 2 в неделю. Яков, отнекиваясь, засмеялся и снова отпустил несколько изысканно насмешливых комплиментов беспримерно многосторонней кастолийской образованности, перед которой такой простой чернец, как он, может, мол, только умолкнуть в немом восторге, качая головой от удивления. Но Йозеф сразу заметил, что отказывается тот не всерьез. И когда он пожимал патеру руку на прощание, Яков ласково сказал ему, чтобы он не беспокоился насчет своей просьбы, что он, Иаков, с радостью сделает все, что в его силах, и тепло простился с ним.